«Дед? Какой еще дед? Это не их дело, Рехи. Пойдем», — одернул его, нахмурившись и посуровив тоном, «отец». При этом он как будто физически не мог моргнуть и пялился на мое сопровождение, охватывая взглядом всех одновременно. Скуала мимикрировал под секьюрити, делая рабочий вид безмолвного шкафчика. Мукура понимающе улыбнулся отцу Рёхе, который, вопреки собственным словам, не спешил разворачиваться к нашей теплой компании спиной и уходить. Кёя пронзительно пялился своим фирменным взглядом, профессионально нервируя. «Я думаю, это как раз и мое дело тоже», — как можно дружелюбнее улыбнулась я, желая попасть на эту встречу и провести ее как можно более спокойно. «Нам будет о чем поговорить, потому что предмет разговора задевает меня». Отец и мать Рёхи настороженно смотрели, но не на меня, а на Скуала, который выглядел нейтрально и, видно, не собирался пока вмешиваться. Мельком я также отметила, что Мукура слегка повернул голову, и стало заметно, что он скрыл правый красный глаз за челкой и теперь выглядел ну точно как пай-мальчик. Даже острота взгляда сгладилась, и видимый синий глаз источал максимальную невинность. Я уже молчу про такую мелочь, как выражение лица. Лицо Кёи же было как всегда каменным, непроницаемым и чуточку прохладным. «Тебя там не ждут», — придавил отец Рёхия меня взглядом, видимо, пытаясь дать понять даже самым недогадливым, чтобы шли своей дорогой. «Рёхий мой друг, и если вы его куда-то втягиваете, то втягиваете и меня», — продолжала я с видимым дружелюбием гнуть свою линию. Он хотел что-то еще сказать, да и, судя по недовольному выражению лица, его мать тоже не отказалась бы, но Рёхи повернулся к ним решительно. «Кира-чан должна пойти с нами. Не знаю, насколько Рёхи понимает ситуацию. Может быть, в данном случае он осведомлен даже больше меня, а может быть, просто поддерживает мое стремление, доверяя. Если ты так сказал, это еще не значит, что так будет», — повысил голос его отец. «От твоего желания ничего не зависит, как и от желания того, кто не является ни главой, ни правой рукой», — ледяным тоном вклинился Кёя, глядя прямо в глаза поперхнувшегося мужчины. Видимо, его раздражало промедление или внимание косящихся на нас прохожих, пусть те и были вдалеке, а азиатским горлорезам там вовсе делать нечего, — вспылил мужчина и, наверное, хотел еще что-то сказать. «Постой, Каррада», — прервала его жена, которая выглядела спокойнее мужа. «Нам не стоит решать это так громко на улице». Решив внести свою лепту, я спокойно, на всякий случай, добавила: «Кёя мой хранитель, и он идет со мной». Мужчина зыркнул на меня, выдохнул два раза, успокаивая дыхание, и решил: «Хорошо, вы можете пойти следом и рассказать, что вы задумали, придется, пусть и позже». Судя по направлению его внимания, больше его беспокоило присутствие капитана Варии и его неясные мотивы. Думаю, он также не понимал, почему я здесь, потому что мое присутствие здесь сложно объяснялось. Вряд ли он мог найти на это ответы. Похоже, решил, что получит их в доме, либо надеется, что эту загадку разгадает кто-то другой. Во всяком случае, он точно уведомит деда. Каррада еще раз окинул нашу компанию взглядом и на хибаре заметно покривился. Кёя в ответ посмотрел, как на не к месту подавшую голос прислугу, которая не стоила времени и внимания по определению. То есть на самом деле он посмотрел как всегда, и оттенки взгляда были очевидны для меня как живший с ним в одном доме, а не для всех. Но судя по недоброму настрою отца Рёхия, тот уловил посыл. Мы пошли за ними следом медленнее, чем до этого. Родители Рёхи ощутимо оглядывались, чтобы убедиться, что на пустынной улочке не видно любопытных глаз. Может, они и были, тут все же слишком оживленный остров. А сам Рёхи поравнялся со мной и с решительным видом кивнул. Не знаю, что он этим хотел сказать. Ну да ладно, наверное, это было что-то вроде «надеюсь на тебя». Подняв глаза, я заметила черного кота на одной из крыш. У беса мягкие подушечки лап. Возможно, он сможет пойти за нами незаметно. Спрятать его сейчас в медальон незаметно для родителей Рёхия не выйдет, да и ходящий за мной кот выглядит странно, поэтому придется ему быть начеку на расстоянии. Не страшно, думаю, при необходимости он сможет прорваться с боем. Я занялась тем, что рассматривала со спины родителей Рёхия. Собственно, я их видела раньше, но сейчас я пыталась получить как можно больше информации из того, что есть передо мной, так как совершенно не знала, чего ожидать. Отец Рёхия, Каррада, так, вроде бы, кажется, это очень похоже на аналог имени Конрад. В то же время я четко помню, что, Когда я была у них в гостях, они обращались друг к другу по японским именам, или, я просто так подумала, так как они звали друг друга сокращенными именами, Касан и Дэ-чан, или просто дорогой дорогая, хотя это было принято, они не представлялись, а я к ним обращалась нейтрально, Сасагава-сан, я такое допущение приняла, так как понимала еще тогда, что они много чего скрывают, было видно невооруженным глазом, что отец Рёхи не японец и азиатских черт у него вообще нет. Волосы светлые, с отчетливо серым оттенком, у Рёхи темнее и кажется, что у него светло-серо-русые. Лицо и тело массивные и крепкие, что я отметила еще тогда. Громкий голос и размашистые движения, что отчетливо бросается в глаза, когда имеешь дело с японцами, почти все время держащими руки вдоль тела. Мать Рёхи, в свою очередь, точно имела восточные корни, но была явно из смешанной семьи. Ее кожа имеет желтоватый оттенок и разрез глаз, который передался детям, немного вытянут, что у Рёхи с Киоко не так заметно. Может быть, кстати, поэтому Киоко считалась по меркам японцев красивой, у нее большие яркие глаза. А вот волосы у матери Киоко темно-русые, почти черные, с ржавчиной, заметной на свету. Красивый цвет, у Киоко они отчетливо светлее, хотя и заметно рыжена. Так, ну и что же мне от них ожидать? Хотя бы от них. Думается мне, что разговор будет начинаться с вопроса в духе. Что ты творишь? С Кёи спросили, а значит, и с Рёхия спросит. Непонятно только, чего добиваться будут. Рёхия тоже отдали практически или все же не совсем отдали. Может, даровали возможность, как это было подано Конраду и Такиши. Но тогда бы столько не скрывали от Рёхия. Конечно, может, не совсем скрывали, а Рёхий просто не понял всего, но уж простыми словами могли потрудиться и объяснить. Тем более если бы хотели действительно своего человека на таком высоком посту. А сколько вообще им может быть известно? К примеру, Хибари Хизуши, прибывший в Намимари, не знал о Савада многого и, вполне возможно, вообще о них ничего не знал, а потому самостоятельно разнюхал Цуни. Когда Кёя пригласил меня на неофициальные смотрины, тот принял меня за Цуну, что дало мне понять, он толком не осведомлен о ситуации в городе, а значит, определенно вышел, скорее всего, на меня через Кёю из-за слухов, а следом методом исключения определил наследника. Кёе же вообще ничего не было дано, ищи то, не знаю что. Может быть, сам Хибари-старший знал не намного больше. По крайней мере он мне кажется не тем типом человека, который даст детям разгадывать загадки в таком серьезном деле. Дали ли Сасагавам больше информации? Могли. Это все же не чужеродные Тарикой, которые находятся географически гораздо ближе к семье советника. Ко мне, опять же, они тогда относились довольно дружелюбно, хотя это-то как раз не выглядит странно. Я же подруга их сына и дочери. Во время предыдущей с ними встречи меня очень сильно расхваливали. Как Хибари-старший скупо похвалил мою силу и что-то там еще добавил про недооцененность. Хотя, оглядываясь назад, моя сила на тот момент казалась мне выше обычной человеческой, но сравнивая с текущей и увиденным уровнем сил бойцов Тарикой в бою, Ками, какой же стыд, и я еще стояла с серьезным лицом и объясняла Кёе, а еще я высоко прыгаю, он-то уж точно должен был видеть, на что способны бойцы его клана, а он стоял с каменным лицом и ничего мне на это не сказал, хотя на уровне ребенка моего возраста, возможно, я и выглядела неплохо. Ладно, лучше забыть об этом. Теперь, когда я обратила на это внимание, родители Рёхия действительно меня расхваливали чересчур, даже преувеличивая на фоне своих детей. Возможно, уже тогда знали мой статус, если я, конечно, не строю сейчас пустых догадок. Но вот это я точно помню. Ты присмотри за ним, Акира-чан, сын такой бестолковый. Ненавязчиво сватали. Мать семейства в свою очередь очень расхваливала мои скудные навыки домашнего хозяйства. Причем доходило до абсурда. У Киоко получается ровно нарезать салат, а у меня нет, но это Киоко делает неправильно, а не я. Разные по размеру кусочки только добавляют блюду необычности и более разнообразного вкуса. Выглядело топорно, но, видимо, рассчитывалось на детскую наивность. Я заметила, что они принижают способности детей, но получается, что они наоборот, преувеличивали мои. Их цель была простой лестью, и даже если я вижу то, чего нет, то Рёхи точно мне сказал, что мать семейства сказала что-то Киоко такое, как ему отец про Реборна. И в итоге, когда я смогла разговорить брата и сестру Сасагов, я только подтвердила свои догадки о том, что Рёхи готовили на роль ближника Цуны, а Киоко на роль его жены. Киоко рассказывала о том, что просто хорошо относилась к Цуне в школе, проявляла доброту, обращаясь мягкими словами, не поддерживала одноклассников, когда те обзывали его, даже наоборот, пыталась их переубедить, чтобы они перестали так себя вести, предлагала даже списать домашку, что быстро пресекла Хана, и пыталась угостить Цуну едой, которую они делали на уроках домоводства, что было вполне нормальным явлением. Все это в реалиях японской школы казалось нешуточным проявлением симпатии, правда, добра и дружелюбна она была со всеми, а потому ее поклонники, которые, возможно, видели ее неимоверную и неслыханную симпатию, наезжали на Цуну при случае, они же перехватывали еду и всякие поделки, не давая ее донести адресату. Попросту крали или из класса, или из шкафчика, или из парты Цуны. Стоит ли говорить, что Киоко не отвечала ни на чьи чувства, когда ей было сказано, что ей уже выбрана достойная партия из знатной богатой семьи. До любовных писем Киоко не дошла, так как, по ее словам, сгорела бы от стыда и смущения. В конце концов она убедила себя, что такой решительный шаг первым должен делать мужчина. Она же делала всяческие намеки, даже сказала раз при Цуне, что желает в будущем выйти замуж и заниматься домом. Я даже не знаю, может быть, у нас черствость к таким вопиющим проявлениям эмоций японцев с братцем передалась в наследство от отца, Нану я за таким не замечала. Как бы то ни было, Рёхию было за что злиться на Цуну, так как тот был влюблен в Киоко, но, вот сюрприз, ничего не делал. Может быть, на этот раз, для разнообразия, к счастью, не зная я лично Цуну, могла бы даже предположить, что тот принципиально не желает навязанного брака по расчету, но я даже раз застала, как он вслух размышлял с весьма непристойным лицом о том, как выглядела бы Киоко в свадебном платье. Тогда я только порадовалась, что это было свадебное платье, потому что в его возрасте мальчики интересуются взрослыми журналами. Хотя это было уже после появления Реборна, глупое и мечтательное выражение лица появлялось у Цуны каждый раз, когда он находился достаточно близко к Киоко, так что у нее были основания думать, что ее намеки были замечены. В свою очередь Киоко, честно говоря, я не могла разобраться, чего она хочет. В смысле, нравится ли ей действительно Цуна. Боюсь, если бы не я, она бы даже не задалась этим вопросом. Для нее такой брак в будущем шел в порядке вещей. Испытывала ли она на самом деле к нему хотя бы симпатию или только убеждала себя, что он ей нравится, я не знаю. Она могла расхваливать хорошие стороны Цуны и в то же время не была против, чтобы Хару стала в будущем женой Цуны. По крайней мере, это не вызывало у нее острых эмоций. Вот черт, пока я думала о голубках, нас уже привели к месту назначения и завели в один из домов, который мало чем отличался от всех двухэтажных домиков вдоль улицы. Неприветливые рожи у входа связались с кем-то, уведомив о прибытии, и пропустили внутрь. Коридор, а следом за ним и гостиная показались мне жутко знакомыми. Как будто я шла по дому, который арендовала с самого начала Вария. Тот же стиль, вплоть до цвета обоев, та же мебель. И в то же время я уверена, что это другая улица, гораздо шире и плиточки под ногами другие. В гостиной нас уже определенно ждали. Мы привели его, босс, отчитался отец Рёхия и замер вместе с женой сбоку от дверей. Четверо хмурых мужиков в костюмах вдоль стен, двое сидят за двумя диванами напротив друг друга, а между ними в кресле знакомый старикан. Замерев на пороге, я удивленно уставилась на того деда, с которым случайно столкнулась и по недоразумению обозвала. Перепутать я его точно ни с кем не смогла бы из-за шрамов на лице. У него был один крупный слева на нижней челюсти до шеи, два поменьше у левого виска, рядом с россыпью морщин у глаза, и еще один поменьше у правого виска ближе к брови. Короткая стрижка, седые волосы зачесаны назад, на лице ухоженная бородка, но гладко выбритые щеки и усы, щеткой, точно такие, как у девятого Ван Голы, видимо, дань давно ушедшей моде. Правда, эти чуть более треугольные, что ли, костюм на его широких крепких плечах сидел ну очень плотно. В прошлые разы я не смогла его так внимательно и спокойно рассмотреть. Кто бы подумал, Скуала, что ты наконец ко мне сам заглянешь, усмехнулся вместо приветствия старик Торригросса. Капитан Вари искривился от той насмешливости и легкого даже торжества, которое прозвучало. Вари, ни о чем с вами разговаривать. Я пришел в качестве охраны для этой чертяки, кивнул он подбородком вниз в мою сторону. Наконец, на меня было обращено внимание старика и его людей. Из его глаз пропала насмешливость. Итак, что же дочери советника Ванголы потребовалось от меня. Я пришла узнать, что вам нужно от моего друга, нахмурилась я. Ничего такого, ответил дед и ощутимо расслабился для вида. Я не могла сказать точно, что он сделал, но перестал быть таким давящим внешне. Его аура пламени солнца тоже накаляла обстановку, но все же не настолько сильно. И все же, как бы он ни делал вид, он был собран, заставляя ожидать чего угодно. Он определенно был напряжен. Всего лишь узнать, что этот малый о себе думает. Теперь он перевел свое внимание на Рёхия, коротко мазнув взглядом по Кёе. Но в отличие от отца Рёхия, старик уделил больше всего внимания не Кёе, а Мукура. Я не оглядывалась, но по направлению взгляда деда и по ощущению пламени соотнесла. Видимо, до этого он оценивал всех нас и тоже пытался разобраться в ситуации. Парни ответили ему легким проявлением аур пламени, которое ощущалось в данной ситуации не угрозой, а таким как бы предупреждением в ответ на ауру старика. От давящих ощущений пламени в комнате становилось еще более неуютно, несмотря на просторные размеры. «Так вы его дед?» – уточнила я на всякий случай, не дав перевести внимание к Рёхию, чтобы тому не пришлось отвечать. «Не помню его». Я повернула голову, взглянув на отчаянно хмурящегося Рёхия, на лице которого отображалась напряженная работа мысли. «Да, твой отец, мой четвертый сын», — пояснил Торригросса. Голос у него глубокий и тяжелый, со скрипящей хрипотцой, как будто камень сдвинулся. «Не видел тебя, СХМ», — он в задумчивости расфокусировал взгляд, неторопливо размышляя. «Лет с трех, ну да не столь важно». Он был похож на лягушонка, повернулся, окинув взглядом людей, рассредоточившихся по комнате, как будто говорил с ними, а теперь, и снова посмотрел тяжелым взглядом на Рёхия. Я проверила реакцию друга, тот хмуро молчал, сверляв в ответ. Не похоже, чтобы он узнавал его. Может, конечно, просто не помнит. Хотя вряд ли можно сходу определить отношение к человеку, которого видел только в детстве. Хаем, а старикан что-то не договаривает. Сначала сказал так, будто ожидается отчитывание, а теперь говорит, как будто хотел просто повидаться, и у нас тут семейная встреча ввиду того, что деду внука не показывали. Хотя он уже знает, что я дочь внешнего советника Ванголы, а значит, я могу ему донести ненужную Торригросса информацию. Если смотреть с такой стороны, то старикан только что сказал, что не выходил на связь с внуком с момента попадания Рёхия в Намимари, а то и раньше, и заикнулся о чем-то недовольно. Надо смотреть на ситуацию еще и так, как будто Торригросса говорит для Емицу. «Так вы хотели встретиться, чтобы его отчитать?» Вернула я его к началу. «Теперь ты ко мне на «вы»?» Снова усмехнулся старик. «Мы начали говорить на японском, поэтому я использовала уважительное обращение. В прошлый раз меня дезинформировали по значению слова «вицчабацуцца», пояснила я на всякий случай. Так что простите за эти тонкости перевода. Не обращайся так неуважительно». Окликнул меня неожиданно отец Рёхия, о присутствии которого я почти позабыла. «Карада, помолчи сейчас», — неожиданно подал голос один из мужчин, сидящих на диване. Этот выглядел постарше Карада. «Кажется, у них статус повыше будет. Надо бы вызнать, кто такие». Я почувствовала неприятное ощущение ввинтившегося в затылок бура. Настолько направленный взгляд заставил напрячься, но я не обернулась, быстро сообразив, что за спиной у меня только Скуала и Кёя. И, честно говоря, вряд ли это варийский капитан. Как-то я не подумала о том, что Хибари бы лучше о таких моих фейлах не знать. Но пока мы здесь, есть вопросы поважнее, и Кёя более чем благоразумно молчит. С остальным разберемся позже. И все же я хотела бы знать, зачем вы позвали Рёхия, продолжила я. Он ведь приходится вам внуком, но раньше у вас не было желания повидаться. Не стоит ли нам вообще начать с того, чтобы представиться? Тогда присядьте, размашисто махнул рукой в неопределенном жесте старик, и двое людей у стены тут же удалились в соседнюю комнату, притащив еще один диванчик и поставив его напротив кресла таким образом, что круг замыкался. Видимо, не предполагалось давать разрешение Рёхию присесть, мое появление и желание говорить за себя и за друга было явно непредвиденным, и теперь я, недолго думая, слегка дернула Рёхия за локоть следом за собой, чтобы сел тоже. Лучше, чтобы он был рядом. Кёя и Скуала замерли за спинкой дивана, эти уж точно не сделают лишнего. Мукура же довольно вальяжно для всеобщего настроения оперся бедром на подлокотник дивана, слегка присаживаясь вплотную ко мне. Что интересно, на этом жесте никто не заострил внимания, кажется, даже Хибари. Торригросса промолчали потому, по всей видимости, что старик сделал вид, что все идет как надо, и все за ним повторили из уважения. «Со мной вы все наверняка заочно знакомы», — представился старик. «Мое имя Арсена Торригросса, это мой хороший друг и советник, Мария и старший сын, Анастасия», — представил он мужчин за диванами. Названный сыном действительно чем-то был похож на деда и на отца Рехия, хотя сравнительно с ними был не такого массивного телосложения. Старик замолчал, что значит, остальных не намерен представлять. «А теперь объясните все же, зачем позвали Рехия?» «Не слишком наглей», — одернул меня старший сын деда, сверля взглядом. «Сначала тебе бы следовало объяснить причины прибытия. Мне кажется, его смущал не мой тон, а мой рост и то, что я тут такая деловая явилась. Они напрямую зависят от причины прибытия Рехия», — ответила я, сохраняя спокойствие. «С трудом, должна сказать, потому что напряжена была не меньше старикана, который явно пытался сейчас что-то просчитывать. Лицо у него не очень получалось держать, а потому на нем практически все было написано. А вот его советник был нечитаем. Я сейчас играла, снова пользуясь именем и положением Емицу. Блефовала, проще говоря. Они думают, что говорят с человеком, может, даже посланцем Емицу, а значит, ванголы, хотя вряд ли их не удивляет лицо этого посланца и 14-летний возраст. Может, бросить им намеком, что у меня некая должность при будущем десятом, куда меня, по словам Реборна, могли все же впихнуть, только не прогадать бы с расплывчатостью. Нет, лучше все же не мудрить, я уже говорила в школе мафиози, что у меня своя компания, отличная от компании братца, а там много ушей, да и старикан, кажется, из сорта людей, что рубит с плеча. Может быть, ощущение обманчивое, обоснованное на их родстве с Рехием, все же простой и незамысловатый дед не усидел бы до своего возраста в кресле босса, да еще и в семье, что может соперничать с ванголой. Говоря на чистоту, решительно упер в меня взгляд старикан, прерывая мои размышления, я хотел узнать у него, что ему известно о том, что происходит сейчас в Ванголе с молодой сменой, и прежде всего, почему мой внук, который должен быть хранителем солнца 10-го Ванголы, не был представлен должным образом на церемонии наследования. А, так вот в чем дело. Ну конечно, договор на передачу явно был, все же статус Рехия получается не намного меньше статуса того же Кёи, но вот на церемонии было продемонстрировано так, будто Рехий оказался за бортом, а с ним и договор между Ванголой и Торригросса. Объяснения этого факта явно не были даны, но оно и понятно. Сначала погоня за демоном, потом девятый явно слег после боя, хотя все же могли обойтись без личной встречи и дать хоть какую-то информацию, видимо, побоялись без девятого. Ну что же, это может быть даже мне на руку, я могу четко определить статус несостоявшихся хранителей, а Арсена потом уже пусть сам разбирается и сравнивает это с версией Ванголы. В составе хранителей будущего десятого в последний момент произошли изменения. Рехий стал моим хранителем солнца. Если бы сейчас на пол упала монетка, она бы издала просто оглушительный звон, потому что на огромное помещение опустилась оглушающая тишина. Как это объяснимо? Пристально меня рассматривая, подал голос его советник, названный Мария. Этот мужчина был низкого роста, что было не сразу понятно из-за того, что он сидел. Но телосложение тоже крепкое, и особенно выделялись мускулистые руки, как будто он был заядлым любителем армрестлинга. Лицо у него было довольно обычное, квадратный подбородок, вытянутый нос и прическа, зачесанная на правую сторону. «Просто», — ответила я спокойно и буднично, — «резонанс пламени и все такое. Умолчу все-таки о том, что Рехий принял это решение сам». Мужчины переглянулись. Было видно, что ответ ни капли не прояснил ситуации для них. «Что тебя связывает с Ванголой?» — нашел новый вопрос Арсена. «Ну вы же сами только что сказали, что внешний советник Ванголы, мой отец», — недоуменно наклонила голову на бок. «Да и моего брата вы, должно быть, видели. Ни за что не поверю, что отцу никто-то на острове еще не слышал, а уж босс влиятельной семьи и подавно. Честно говоря, я специально ответила так, как будто не поняла, что именно он хотел узнать. Я решила, что пока не стоит ясно обозначать наличие и позицию Феникса, о котором он уже может быть осведомлен. По крайней мере стоит пока что держаться подальше от крупных игроков, цели которых пока что неизвестны. Тогда что насчет Варии? Спросил, переведя взгляд на капитана Варии, Арсена. Видно, что с девчонкой у вас теплые отношения. Что скажешь, Скуала? Я не думаю, что подобного рода отношения касаются семьи Торригросса, нейтрально отбрил его Скуала, тем не менее недобро блеснув глазами. И все же, это видно невооруженным взглядом, не повелся Арсена, так же спокойно и внимательно его разглядывая, продолжил. Вария показательно дистанцируется от текущей верхушки Ванголы, и в то же время дочь советника у вас подолгу гостит, усмехнулся он как-то так хитро. Скуала пытался оставаться непроницаем, но настолько старался, что его лицо кирпичом выглядело только больше раздраженным. «Скуала, я думаю, вы в курсе, что кандидатура Занзаса наиболее поддерживаемая в нашем круге», продолжил Торригросса, а я навострила уши, шевеля извилинами. «Разумеется, решение, кого делать следующим боссом Ванголы, лежит полностью во власти текущего босса, но делать наследником японца при живом сыне, должен добавить», подал голос его советник, едва Арсена замолчал, что в случае отсутствия других наследников даже приемный сын, выросший в Ванголе и вообще среди нас, кажется лучшей кандидатурой, чем японец, притом сын советника. Таково мнение нашей семьи, согласно кивнул его босс. Видимо, они уже это обсуждали. Вероятно, не раз и, возможно, не только они. Я поняла, почему они пошли на встречу для разговора. У них представилась возможность выяснить вопрос наследования Ванголы у ближнего человека Занзаса, что было куда важней. Хотя попутно, конечно, и с Хранителем Солнца можно разобраться. Получалось, как мне и говорил, кажется, Конрад, что Занзаса поддерживают другие семьи. Только вот это вопрос исключительно Ванголы, и они не имели права сюда открыто лезть. Но их интерес понятен. У Ванголы огромное влияние, и одно дело, когда ей руководит с детства им знакомый, пусть и частенько вспыльчивый, неразговорчивый и быковатый Занзас, чем какой-то непонятный иностранец, притом азиат, выросший где-то недалеко от Тарикой. Хочешь не хочешь, а задумаешься, не станет ли какой-то Тарикой руководить европейской частью теневого мира. Вполне вероятно, каждый второй в Ванголе тоже задумывался над подобным вопросом и в выборе или поставил бы на Занзаса, как зло знакомые. Вы знаете решение девятого, нехотя процедил Скуала, который в подобный разговор, было видно, не очень хотел лезть. «Так каково же это решение?» – спросил Мария, положив локти на колени и подавшись чуть вперед. «Сделать наследником неподходящее лицо, не кажется ли тебе, что нас, откровенно говоря, облапошивают где-то? Или водят вокруг пальца только нас, а вам известно что-то другое? Варе известно не больше вашего», – твердо ответил мечник. «Как бы нам того не хотелось». На данный момент девятым было принято окончательное решение и проведена церемония наследования. А это тоже еще одна пыль в глаза, быстро встрял в накалявшуюся беседу сын Арсена. Скуала резко перевел на него взгляд и спустя паузу выдал. Этого мне неизвестно. Вария не собирается ничего предпринимать, удивленно поднял брови Торригросса. В текущей обстановке мы наращиваем нашу силу, расплывчато заметил Скуала. Даже я поняла, что у Варии явно просто не хватает сил на еще один переворот, на который намекал Торригросса. Думаю, лучше сделать вид, что ничего не поняла. А что насчет появившегося туманника, демона Спейда? Спросил Арсена. Выглядит он вполне себе мощно, и явно на вашей стороне. Когда это он так решил? Мукура незаметно напрягся, и я сдвинулась, словно случайно касаясь плечом его бока, надеясь, что это его успокоит. Это неуправляемое стихийное бедствие, тем временем хмуро ответил Скуала. «Очень не советую на него рассчитывать. Сегодня он выглядит адекватным, а завтра у него протечет крыша». Я слегка удивилась. А когда Скуала демона адекватным видел, это правда, не стал отрицать Торригросса, пока я с трудом прогнала из головы картинку Скуала, чаевничающего с демоном. Кажется, что его внимание чересчур привлекают собственные тараканы и то, что ярко блестит, чтобы можно было четко спрогнозировать его действия. Ванголу явно слишком сильно беспокоит его появление, чтобы решить, что для них будет проблемой, если он сделает ставку на кого-то другого. Но в то же время есть два варианта. Торригросса поднял указательный палец для наглядности и направил его на Скуала. Первый, он будет играть со своими куклами и не будет влезать, что открывает вам дорогу, и второй, Арсена неожиданно указал на меня, иллюзионист попробует посадить свою куклу в золотое кресло и играть ей там, и Ванголо играть, и вообще играть. Я нахмурилась. В смысле, я кукла, либо ты, либо не ты, беззлобно усмехнулся Торригросса. Иллюзионист, живущий со времен основания Ванголы, что уже этим фактом имеет основание для весомости, уже четко наметил свою позицию к тебе и к Варе. И либо он поставит на Варию, либо на тебя, но оба варианта выглядят не такими уж разными. Вы ведь пляшете дуэтом. Вряд ли он знает о не так давно выяснившейся связи с моим хранителем урагана. Хотя тот же демон со стороны что-то рассмотрел даже раньше меня. Но у него огромный опыт, должно быть, и вообще он туман с тонким чутьем. Скорее всего, все эти выводы Торригросса сделал после той небольшой сценки с появлением демона на острове. Глядя на мое лицо и молчание, Арсена добавил: «Но это не так уж плохо, верно, Занзас, для тебя как старший наставник или вроде того, он мне как брат», — четко ответила я, пытаясь понять, куда он клонит. «Вот видишь», — улыбнулся старик, «такое ощущение ободряюще, он тебя в обиду не даст, хм, но тогда Торригросса, говоря о дуэте, вряд ли имеет в виду равнозначность фигур в этой паре. Не такими уж разными, это скорее всего, для Скуала о том, что Вария и конкретно Занзас выигрывает в обоих случаях. Я, как фигура младшая, не воспринимаюсь им равнозначной в нашем дуэте. Он решил, что Занзас для меня старший наставник, а значит, даже в случае если Спейд будет ставить на меня, то Занзас может меня наставлять в некоторых вещах. По крайней мере, налицо влияние на те вопросы, до которых демону либо дела нет, либо неинтересно. Но тогда, если вы думаете, что у меня есть какие-то шансы, то действительно ли вас беспокоит то, что Рёхи стал моим хранителем? Торригросса повременил с ответом, рассматривая Рёхия, затем взъерошил затылок, проведя рукой по шее, как будто та затекла. Не очень хорошо выпускать свою кровь куда-то на сторону, но если получится что-то, как я думаю, то... получается, не совсем и на сторону, верно? Спрашивал он, очевидно, меня, так как снова смотрел на меня. Подожди, отец, подал голос как будто даже забеспокоившийся Карада. Что, если она не станет? Тогда, получается, весь этот уговор. Я же сына изредка из-за этого видел. А теперь, получается, зря. Да, погладил фалангой пальца подбородок с короткой бородкой Арсена. Жаль, конечно, если так, это не только твой сын, но и мой внук, но ничего не поделаешь, что сделано, то сделано. Если мальчишка так выбрал, а Вангола не против, значит, для чего-то это нужно. Время же назад не вернешь. Вообще-то я о Рёхе в любом случае буду заботиться, подала я голос, сделав его погромче и потверже. Так и я Акиру-чан в обиду не дам, сказал еще громче Рёхи. Рёхи, может, даже не все понял из разговора, это мы проясним потом, но уж что касалось его... Тут, думаю, он понял все верно. Полагаю, Арсена все же подумал о том, что в случае чего, не только Занзас будет иметь на меня влияние. Связь между вами определенно есть, усмехнулся на это Торригросса. Так что, я думаю, не пропадете. Ну а мы, взрослые, присмотрим за вами, он с намеком взглянул на Скуала. Кажется, это было что-то типа ненавязчивого предложения дружить. Скуала напряженно молчал. Раз уж так вышло, что Рёхею не удалось проводить много времени с семьей, то почему бы вам не воспользоваться возможностью, раз мы на одном острове, и не восполнить это время хоть немного, предложила я, правда, не отцу Рёхея, а его деду, и не удержалась от шпильки. Было бы совсем здорово, если бы вы не бросали его совсем на произвол судьбы и также чему-нибудь обучили полезному. У вас же много людей, владеющих атрибутом солнца. Я смотрела на старика честными наивными глазами. Ну в самом деле, и дед, и отец Рёхея, и его брат, и даже двое из четверых охранников, все были солнцами. Вспоминая Колонелла и то, что он был кандидатурой чуть ли не по принципу единственное возможное в ближайшей доступности, и та не солнце, то надо пользоваться моментом мне в первую очередь. Рёхею надо дать толковое обучение управлять собственным пламенем солнца. Если это будут хотя бы 1-2 урока, что-то из этого я уже смогу потом выжать и развить способности моего хранителя солнца. Ну а Арсена получит возможность обработки Рёхея для проверки лояльности, но тут я за друга спокойно. Опасного они ничего не сделают. Хм, ну, почему нет? Если он твой защитник, то он определенно должен стать сильнее, чем сейчас, выдал Торригросса. Сейчас он слабо тянет на хранителя. Что? Возмутился Рёхи. Да я никому не позволю навредить Киричан. Я сильный. Да, подняла я удивленно брови, обращаясь к Арсена. Вообще-то у Рёхи уже есть мощные атаки, вряд ли вы научите его чему-то мощнее, чем Вангола. Мы это проверим, глаза старика, да и не только его, но еще двух его людей, сидящих на диванах, азартно блеснули. Не думаю, что он повелся на подначку. Скорее, согласился, заинтересовавшись тем, чему могла обучить Вангола. Но мне был нужен результат. Если вы не против, то я бы тоже хотела посмотреть, продолжила я, расслабившись и сделав лицо попроще. Семья моего хранителя, если у них хорошие взаимоотношения, и моя семья в том числе, и я думаю, вы хорошие люди, что ему не навредите, мне просто тоже любопытно. Тогда приходи тоже, дружелюбно расплылся в улыбке старик. Мы арендуем полигон завтра утром. Что же, тогда, наверное, до завтра, предложила я. Верно, мы отправим вам сообщение с точным временем ближе к вечеру, прохладно сообщил помощник Мария. Он не выглядел довольным тем, что Арсина добровольно повелся. На этом, видимо, разговор был закончен, или по крайней мере отложен для переваривания всеми сторонами. Выходила я оттуда, все еще находясь в своих мыслях и перебирая произошедший разговор. На самом деле, он вверг мои мысли в сумятицу, поэтому я включила свой защитный механизм и строила из себя наивную и простую глупышку. Торригросса вывалил на меня слишком много информации, которая должна, скорее, обсуждаться с Варией один на один, и это было странно и немного пугающе. Я не могла понять зачем. Я даже не знала толком этого Арсина, чтобы предугадать его манеру поведения и мыслей. Меня особо в расчет не берут, но это и хорошо, я даже сама, кажется, удачно поддержала образ простоватого подростка, у которого на уме тоже, что и на языке. Не хватало мне еще на хвост, в довесок к Ванголе и Тарикой, семью Торригросса. В то же время я достаточно явно расставил акценты. Думаю, Арсина не особо даже рассчитывал на какие-то договоры. Просто обозначил позицию и то, что он вполне не против Варии немного помочь в таком тонком деле, как внутрисемейный переворот. А свои мысли на происходящее раскрыл не только для Скуала, у которого, возможно, были похожие, а и для меня. Не брал в расчет или посчитал, что я уже часть Варии, да и представитель Хибарии его не смутил, хотя Кёя, по сути, уже не часть Тарикой. В ситуации с перетасовкой хранителей Арсина не разобрался и будет приставать еще к Ванголе, но мне дал понять, что даже наличие Рёхи рядом со мной его в принципе не расстраивает и свою выгоду он тут получит. Примерно так же, как и Тарикой, в лице своего человека рядом с тем, кто участвует в интригах Ванголы, и еще не ясно, каково мое место и статус, а также рядом с тем, кто имеет какое-то влияние на страшного неупокоенного дядюшку. Не знаю, насколько он осведомлен о деяниях этого дядюшки и насколько сработала его разведка, а насколько сам видел при короткой встрече, но тот явно уверен, что уж с такой фигурой надо считаться. Как тут не подумать о том, что демон появился очень вовремя, чтобы прибавить мне весу. Хотя, конечно, я бы предпочла, чтобы тот вообще забыл о моем существовании. Хм, а когда он говорил о тараканах Спейда и интересе того к тому, что ярко блестит, это он знал о увлечении иллюзиониста созданием артефактов. Демон, кажется, это скрывает. Но, учитывая, что он говорил потом и мое имя, хм, Скуала, обратилась я, когда мы уже были на улице далеко от дома Торригросса, что ты думаешь об этой встрече? Мечник выглядел хмуро и был молчалив до этого момента. Он не из тех людей, что делает что-то просто так и поведется на слабо, нахмурился Скуала, зыркнув на меня, после чего бросил взгляд по сторонам и угрюмо продолжил. Мы и раньше знали, что у него на нас какие-то планы, и весьма далеко идущие. Но теперь недовольство растет, и зашевелились другие, не только они. Он мрачно уставился перед собой. Возможно, старичье готовы переходить к активным действиям. Глава 20. Примечание к части. Примп, филонила как могла, кому не жаль, покидайте ошибки. Старичье, о котором Скуала не сказал ни слова больше, волевым решением было оставлено на потом. Мы возвращались обратно, и капитан Варий тоже пошел с нами, видимо, тоже желая узнать, что там за новые проблемы нелегкая принесла. У меня даже изредка возникало впечатление, что он знает о хранительстве Занзаса, причем даже задолго до того, как об этом узнала я. Раньше я себя одергивала, впрочем, сейчас могла грешить моя паранойя, так как уже в принципе давно стало ясно, что мои проблемы часто становились и проблемами Варии. Но уж тут ничего не поделаешь, главной нашей общей проблемой оставалась Вангола. Поэтому и шли мы все с ощущением чего-то, даже Хибари. Но он по крайней мере знал, чего нам ожидать. Кёя, введи в курс дела, попросила я. Так вышло, что мне было тяжело попасть на остров. Меня задержали и, видимо, когда было получено разрешение Ванголы, пустили на остров, присоединив к направлявшейся туда же группе Сосаговы, кивнул на Рёхи Ахибари. Я тоже кивнула. Становилось понятно, что азиата задержали под предлогом проверки документов или чего-то подобного. Подобного следовало ожидать, тем более при попытке попасть на такой защищенный остров. В смысле, тут, конечно, много семей приехало, но все это должно быть под отчетом. Тем более, если это Хибари Кёя, который на особом счету Ванголы. Не успела я развить эту мысль и задаться другим вопросом, как Кёя продолжил. Кроме Сосаговы Рёхия в группе также находились Сосагава Киока, Миура Хару, Бавиналамба и Ямамото Такиши. Какого? Я проглотила продолжение фразы, вовремя вспомнив, что ругаться при Хибари нельзя, но возглас все равно получился чрезмерно громким. Идущие нам навстречу по улице люди напряглись и стали пялиться. Поэтому я пыхтела, но старалась пыхтеть молча, пока не успокоюсь. Здесь промежуток до конца улицы был короткий, и я решила не продолжать разговор, пока мы не свернем, а едва мы свернули, откуда-то сверху спрыгнул, мягко спланировав, черный кот. По всем законам кошачьего жанра приземлившись на лапы, бес настороженно обвел нашу компанию оранжевыми глазищами. Я сделала знак рукой, чтобы шел рядом, и дракончик в форме кота, видимо, почувствовавший опасность, все еще настороженно пристроился у правой ноги, между мной и Хибари. Кёя пристально его исследовал взглядом. Я запоздало поняла, что он не видел беса под иллюзией кота, но, судя по всему, уже обо всем сам догадался, но на всякий случай, я сказала коротко, это бес, и затем, было какое-то обоснование от сопровождавших или они сами что-то знают. Сопровождавшие ничего не говорили, их задача была, как я понял, в доставке на остров, и после того, как они привели их к тому зданию, они ушли, коротко отчитался Кёя, а я уже сама догадалась, почему я нашла его у того дома в некой растерянности. Хибари понимал, что оставлять такую компанию в одиночку опасно, и в то же время понимал, что Рёхи может конкретно влипнуть. Скорее всего, Кёя как раз собирался организовать наблюдение на расстоянии, когда появилась я с компанией. Именно поэтому он сказал оставить в доме наблюдение, хотя я и догадывалась, к кому конкретно вели, а затем передали на руки данную группу. Сопровождаемые были отправлены на некий курорт, и больше им было ничего не известно. Курорт, посреди ноября месяца, чтоб его, санаторий у моря, чтоб его. Очевидно, заметив мою реакцию и общее возросшее напряжение в воздухе, Рёхи завертел головой, в непонимании хмурясь. «Что-то случилось, Кира?» – спросил он меня. «Что-то не так, это не то место, где должны находиться раненые и те, кто не могут себя защитить», – хмуро ответила я, подобрав такую формулировку без нецензурных слов, а затем добавила. «По крайней мере, без охраны, так точно, Киоко-чан в опасности», – громко завопил он, уловив главное. «Подожди», – придержала я его за плечо на всякий случай, – так как Рёхи весь напрягся и одновременно приподнял свои плечи вместе с кулаками. «Мы оставили там охрану, я думаю, мы вернемся и с ними все будет в порядке». «К тому же», — добавил неожиданно Хибари, — «арка Балина в том здании. Мы уже скоро будем там», — сказала я Рёхию, который от этого, было видно, все равно ничуть не успокоился, продолжая переживать, но не спешил кричать и ускорять быстрый шаг, каким мы шли, до бега. Я понимала, почему Хибари сказал тогда о наблюдении. Если Реборн в здании, они под охраной, но с другой стороны, он может его покинуть в любой момент. Вряд ли он, конечно, их просто так бросит, он не такой человек, но все же, на того же Ламба ему откровенно плевать. И я понимала теперь, почему Кёя не сказал всего сразу, иначе бы я точно разорвалась и могла бы не пойти за Рёхием тут же, проворонив момент встречи, пока не убедилась бы, что все в безопасности. Если что-то случится, это ударит по Кёе в том числе, но я понимаю, что вряд ли я смогла бы что-то сделать быстро для девочек, Ламба и Такиши, кроме как оставить для них охрану. И все же, как я понимаю, в здании слишком много обеспокоенных родителей. Как минимум надо их оттуда забрать в более безопасное место. Что ж, поэтому, когда мы быстрым шагом добрались до дома, арендуемого школой, я уже знала, что там увижу, но все равно застыла, увидев такую картину. Гостиная была очень многолюдна, но все ощущения твердили, что всеобщее внимание направлено в одну точку, и я быстро нашла взглядом нужное. Цуна-кун, наверное, Хорошо учится в этом летнем лагере, улыбалась Киоко, сидя на диванчике перед Цуной. Братец ерошил рукой затылок так, что было видно, что он то ли врет, то ли просто сгорает от смущения, и по лицу, и даже по неловкому смешку. Ну, не то чтобы хорошо, но здесь много разных людей, и мы играем в спортивные игры. Тогда Цуна-кун, наверное, хорошо себя показал на соревнованиях, убежденно предположила Киоко. Все так на тебя смотрят, Цуна-кун. Школьники, очевидно, собравшиеся в гостиной поглазеть, вряд ли понимали японский, но уж точно видели, как Цуна мялся и смущенно отводил глаза. Правда, места было не так уж много. Эта компания занимала пару диванчиков со столиком с чаем, кроме них было еще несколько диванчиков, на которых неумело изображали праздное времяпровождение, а на деле также неумело пытались украдкой глазеть. Остальные любопытствующие довольствовались тем, что делали вид, что проходит мимо гостиной, где не было дверей в двух арочных входах, ну а несколько особо находчивых везунчиков делали вид, что нигде, кроме как у стеночки в гостиной, газированные напитки из железных бутылок не будут такими же вкусными. Цуна-сан наверняка поставил какой-нибудь рекорд. С возбужденно загоревшимися глазами Хару схватила братца за плечи, подавшись вперед. Цуна еще более смущенно отвернул лицо, промолчав и пуще прежнего покраснев, издав неловкий смешок. Видимо, он пытался подобрать ответ, но ему не пришлось этого делать. Киоко заметила нас, и ее глаза взволнованно заблестели. «Братик!» Она вскочила и помчалась к нам, почти сорвавшись на бег. Рехи сорвался ей навстречу, и они остановились, только достигнув друг друга и взявшись за руки. Оба выглядели счастливо и облегченно. Мне даже на секунду показалась промелькнувшая радуга. Я прищурилась. «Нет, все-таки мне не показалось». Блеснуло. Кажется, мое ощущение пламени, иначе это никак не назовешь, стало лучше, потому что я четко различила искру, что блеснуло на секунду. Что это было? Резонанс столкнувшегося пламени, которое притом не отбилось, как обычно бывает во время боя с аурами пламени, а мягко смешалось. Пламя солнца и там, но даже так обычно пламя легко не смешивается, если мы только не говорим о небе. Ко мне же подбежал Ламба, незнамо откуда вылезши, и повис на штанине, привлекая внимание, громко и радостно завопив. «Кира! Кира!» Киоко ахнула, прикрыв рот, взглянув на меня. Хару воскликнула. «Твои волосы!» Из-за чего я сразу поняла, что забыла об изменившейся внешности. Впрочем, Рёхи быстро положил им ладони на плечи, посмотрев сначала на одну, потом на другую. «А, кстати говоря, уж кто бы что ни говорил о мыслительных способностях моего старого друга-боксера, а его моя новая внешность не удивила и не вызвала вопросов, как и у Хибари. Я подняла глаза к потолку, прикрыв глаза, понимая, что все в порядке, все целы. Конрад на видном месте, и даже Реборн тут же, рядом с Цуной, глушит кофе. Такиши машет рукой с дивана. «Хибари-сан, вы довольно быстро вернулись», улыбается широко. «Вы наверняка хорошо постарались, раз нашли Киру-чан». Кёя нехорошо прищурился в его сторону на такие подначки. Ямамото был уж слишком задиристый, как для того, кто не оправился от ран, хотя я знала, что это не первый раз, когда Такиши ненавязчиво подначивает. Но в целом он выглядел даже чересчур бодрым и повеселевшим для того, кто не так давно лежал в реанимации. Открыв глаза, я подумала, что здесь слишком много глаз, и еще раз быстро окинула взглядом помещение, походя взъерошив кудри Ламба, который, довольный, продолжал крутиться вокруг, рассказывая о том, как они добирались. Я его все же внимательно слушала, несмотря на обилие деталей типа, а там вот такая рыба на тарелке, но я больше ловил, там могла быть более ценная информация. Тем временем брат и сестра Сасагавы вслух радовались встрече и рассказывали о том, как скучали, и о достижениях за это время. Получалось все в куче из-за обилия эмоций, думаю. Кёя независимо застыл в сторонке, будто прикрыв глаза, и игнорируемый им Ямамото уже сошелся в перепалке с Гакудерой, который считал, что самым полезным тут может быть только он. Хотя, скорее, подрывник был уязвлен и решил на свой манер напомнить о себе. Было достаточно одной фразы от Такиши для колкого замечания от Гакудеры, и пошло-поехало. Ямамото не велся на подначки на грани приличий, отшучиваясь, но все же исподволь нарываясь дальше. Цуна пытался остановить Гакудеру, пока его окончательно не занесло. Конрад выглядел даже по-взрослому, где-то даже как скуала, который, скрестив руки перед собой, следил за этим, как за детским садом. он тоже сильно привлекал внимание. Кстати говоря, о непривлекающих внимание, Мукура незаметно исчез из поля зрения, как не было видно и Генкиши, но они точно были где-то рядом, уверенно. Осматриваясь, я еще раз провела взглядом по Реборну. Он, заметив внимание, поднял голову и встретился со мной взглядом из-под полей Федоры. Я с удивлением обнаружила, что его глаза выглядят почти обескураженными. Очевидно, его такой поворот тоже ввел в замешательство, что он успешно скрывал, делая вид, что наслаждается кофе, а тем временем, похоже, проводил мозговой штурм. Для меня это стало еще одним плохим знаком. Все-таки не стоит задерживаться и нужно как можно скорее уйти, а уже затем разбираться. Благо повод я нашла довольно быстро. Так вы уже выбрали, где остановиться. Если нет, то присоединяйтесь к нам. Мы только приехали и не успели даже вещи разложить. Нам подбирают комнаты, звонко и громко ответила мне Хару, оставшись немного неудел. Она кивнула за диван, где я действительно заметила пару чемоданов и две спортивные сумки. Если не успели, тогда точно давайте со мной. Я взглянула на Киоко, которая, очевидно, не понимала, к чему такая поспешность, и посмотрела на брата. Рёхи не подвел и уверенно произнес: «Да, Киоко, пойдем с Кирой. Уверен, там комфортные комнаты. Да, и отдельная ванная». Сознанием дела закивала я. «Тогда, конечно», быстро согласилась Киоко. «Цуна-сан, тут что, общие душевые?» Хару окинула взглядом комнату с преимущественно мужским населением. «Ну, тут на каждом этаже отдельная ванная комната», расплывчато ответил братец. Конрад не подвел и неожиданно добавил, почесав подбородок: «На 50 человек». Хару сидя подпрыгнула, очевидно, представив очереди с утра и вечером. Хотя рыжий немного, по-моему, приукрасил. Школьников было едва ли 20, да несколько учителей, хотя, если обеспокоенные родственники прислали сюда хотя бы по еще одному человеку из охраны, а в этой же гостиной школьников куда меньше, чем взрослых. Занимательная математика. А я еще на Бьянке возмущалась, что она ванную долго занимает в двухэтажном доме. Я обернулась к Скуала, тот состроил раздраженное лицо, но промолчал. «Ну, они же сами дали мне добро, чтобы притащить к ним всех моих. Хотя это я так, думаю, Скуала сам понимал, что оставлять их тут небезопасно, и если уж они мои, то у Варии нет выбора». «Подождите», — заволновался Цуна, шокированный от перспектив. «Вы же не предлагаете Киоко-чан и Хару-чан жить с Варией? У меня возникло впечатление, что у всех присутствующих резко увеличились уши в размерах, хотя зрительно я подобного не заметила. Пусть разговор шел на японском, но определенные имена не могли не привлечь внимания. Прежде всего, это дом, арендуемый школой для школьников этой школы», намеренно снисходительно пояснила я. «Ты в ней числишься, а они, нет, значит, они им не могут тут выделить комнаты. И раз уж меня пригласили в гости и выделили там комнаты, я смогу ими поделиться с девочками. Или ты предлагаешь своим соседям их приютить?» Привыкший к моему сарказму, Цуна смущенно заткнулся, хотя мои доводы на этот раз были шиты белыми нитками. Реборн же, как я поняла, молчал, так как сам, очевидно, пытался решить, что делать с новоприбывшими. Его такой вариант, видно, больше устраивал, хотя особо радостным, конечно, от представления девочек под одной крышей с Варией он не выглядел. Думаю, именно он сказал девочкам и парням оставить пока вещи и дал учителям задание подобрать комнаты или освободить их поближе к комнате Цуны. Было бы логично. Также из путанного рассказа Ламба я уже получила подтверждение, что группа сопровождения благополучно отбыла, передав новоприбывших на руки Реборну. Осчастливленный таким велосипедом без колес, Реборн тут же добавил: «Почему ты так переживаешь, Цуна? Никто не запрещает вам видеться и гулять всем вместе, просто девочки и Ламба будут ночевать с Кирой. Устроим девичник», поддержала я. Хару взяла пижаму. Хару из тех, кто за любой кипиш, и тут же радостно улыбнулась, подскочив на ноги и подбежав к чемодану. Хару всегда хотела побывать на общей ночевке. «Здесь наверняка найдется где-то магазин с местными сладостями», поддержала воодушевившаяся Киоко. «Возьмем их с собой, сладости». Загорелись глаза Ламба. «Победа!» Девочки засобирались. Рёхи подхватил свою спортивную сумку и чемодан Киоко на колесиках. Такиши подхватил свою и предложил потащить также за собой чемодан на колесиках, принадлежавший Хару. Та согласилась. Цуна удивился. «Ямамото-кун, ты тоже?» «Ну, я же тоже тут в качестве гостя», — широко улыбнулся тот, пожав плечами. Слабенькая отмазка стала официальным поводом. Кёя подхватил небольшой кейс, аккуратно прислоненный с торца дивана рядом с Реборном. Как-то маловато он вещей взял. Подумала было я, а затем вспомнила о его безразмерных карманах. Мы собирались уже покинуть гостеприимную гостиную под всеобщим вниманием, как откуда-то вылез до сих пор тихо и незаметно, при его-то габаритах, сидевший физрук. «Подождите, завтра в 8 утра официальное открытие и представление. Всем ученикам надо явиться». Несмотря на уверенные слова, учитель выглядел сконфуженным и смотрел почему-то на Скуала. Капитан Варий скрестил руки перед собой и раздраженно цыкнул в сторону. «Я-то тут при чем? Наверное, тебе придется меня разбудить». Не удержалась, улыбнулась я, хитро на него посмотрев. Разбежался. Еще громче и более раздраженно рявкнул он. «Я тебе не нянька». «Ну ладно, я не приду», помахала рукой учителю, продолжив идти на выход. «У меня уже были другие планы на завтра, которые и так частично придется перенести. Я передам это», сглотнул учитель, почему-то посмотрел на Реборна, как на последнюю соломинку. Коротышка сделал вид, что ничего не заметил, бросив Цуне: «Идем, проведем остальных». Но, Реборн, на этом выкрики Цуна затих и не закончил, вздохнул и поплелся следом. Мне кажется, он просто не нашел доводов возразить репетитору. Ну, по крайней мере, идя в окружении двух девочек, он не выглядел несчастным. Наша компания быстро растянулась по улице. Скуала широким стремительным шагом вырвался вперед во главу процессии. Ямамото пристал к нему с расспросами о городе и ситуации. Так как явная добыча информации приняла шуточную форму, Скуала выглядел раздраженным. Следом кучкой группка из Цуны, Гакудеры возле него, Рёхия, девочек и Ламба, оттуда тоже явно слышались расспросы, но о школе, пляжах и местном досуге. Рёхий только помалкивал, изредка переглядываясь с сестрой. «Если это не телепатия сосагов, то я не знаю что». Позади них, Реборн, я, Конрад со мной, конечно, и Кёя замыкал. Я было подумала, что Реборн специально немного на расстоянии позади, чтобы присматривать за подопечным, как тут же буквально почувствовала спиной взгляд Хибари, явно думавшего о чем-то недобром. По крайней мере, его аура пламени, небольшая, но колючая, ощущалась как взбучка. Вспомнив о своих наблюдениях, решила немного получить информации, пока никто не греет уши, а щебетание впереди здорово гасит голоса. «Реборн, есть какие-то мысли?» Коротышка поднял на секунду взгляд, взглянув и тут же снова задумчиво засверлил черными глазенками идущих впереди. Я уж было подумала, что не ответит, как бывало раньше, но спустя долгую паузу Реборн собрался с мыслями. «Дурно это все пахнет, будь осторожнее тоже, не выпускай их в одиночку никуда». Само собой, я нахмурилась, так как желала все же услышать что-то большее. «Но зачем это все? Чего ожидать?» Реборн снова скосил на меня взгляд, но задержал дольше, будто решаясь. «У знакомой тебе персоны ранее был гениальный план для придания мотивации. Проявил он себя результативно, так что, наверное, стоит рассчитывать на приключения». Сведя брови к переносице, я обмозговывала следующий вопрос. Хоть ответил он расплывчато, то, на что Реборн намекал, я быстро поняла. Мотивация Цуны отработанными методами. Ради девочек он может хорошо постараться, да и Ламба его может заставить действовать при угрозе своей жизни. Так это все идея отца? Он хочет создать инцидент для проявления героических качеств? Или Реборн пытается скинуть на него всю ответственность? Ведь он не может не знать, как я на это отреагирую, а, как я заметила, Реборн последнее время всячески пытается наладить контакт, считая, что с меня может получить что-то. Пока он не начал считать меня в чем-то полезной, то относился иначе. Во всяком случае, так я вижу его мотивы действий. Но сейчас не это главное, что-то не сходится. Если все дело в пострадавших жертвах, то достаточно было и дев в беде, что же тогда здесь делают Рёхия и Такиши? Не будь уже прошедшей церемонии наследования, можно было бы опять подумать на попытку объединить первоначальный состав хранителей. Хотя ее скорее бы инициировал Реборн, а он явно этого не делал. И дед Рёхия так просто Ван Гола не сможет объяснить, почему нарушены их договоренности по поводу Рёхия Старригросса. Может быть, будут какие-то новые договоренности? Нужна яркая демонстрация инициативы неподчинения именно от парней, чтобы показать, что Ван Гола ни при чем. Но тогда чего стоит ожидать? Новый вопрос к Реборну так и не придумывался до самого дома Варии. Охрана из рядовых заставила расшумевшуюся компанию притихнуть, но рявкнувший Скуала быстро выдал новые задания. Новоприбывших пошли распределять по комнатам. Если девочек и Ламба можно было разместить в комнате со мной, и то Ламба рвался к остальным парням в мужскую компанию, то как раз парней разместили рядом с другими мужчинами на первом этаже. Рядовых пришлось переместить в одну комнату, потеснив, а всех остальных во вторую. Далее последовал долгий процесс с разбора вещей и осмотр помещений, представление варийцам, чтобы они знали, кто тут в здании теперь проживает и кого надо пропускать, оханье и аханье, тяжкие вздохи лично от Цуны. «Ну что, босса сама пойдешь обрадуешь», уперев руку в бок, кивнул подбородком на одну из дверей Скуала. «Не-не», замахала я руками, любезно отказавшись. «Давай сам, я пойду им еще город покажу, а вы тут побеседуйте. Меня отдуваться оставляешь», возмутился Скуала. «Ты справишься», уверенно закивала я, спеша смыться. «Я верю в твои силы, эй». Скуала поторопился догнать меня и даже успел крепко схватить за плечо. Но не тут-то было. Его руку перехватил вышедший откуда-то из поворота коридора Левиатан. Ну как перехватил. Он появился и как-то так тяжело опустил ладонь уже на плечо Скуала. Громила засверлил узкими черными глазами Скуала. Как ни странно, я не заметила проскочившей угрозы, и Скуала быстро и легко дернул плечом, сбрасывая его руку и заодно отпуская меня. Он фыркнул. «Я хоть и капитан, но по должности не должен самостоятельно разруливать такие ситуации без ведома босса». Хоть мечник и выглядел раздраженным, но собрался и пояснил. «И я даже поняла, Скуала не хочет меня отпускать во свояси не потому, что не хочет лично объяснять вряд ли довольному от этого факта Занзасу, что у него теперь под боком будет проживать выводок подростков и их еще охранять надо, а в том числе потому, что должен соблюдать субординацию. Я также не могла не заметить, что Скуала и так заведует очень многим и, думаю, Занзас перекладывает на него много обязанностей, но, даже несмотря на их доверительные отношения, видимости иерархии подчинения требуется соблюдать, хотя бы потому что, когда Занзас чувствует себя главным и контролирующим ситуацию, он спокоен, а когда спокоен Занзас, спокоен и Скуала, а при спокойствии Занзаса и Скуала спокойны все вокруг.